Блаженный Иероним, письмо сотое к Принципие. Кроме того, Руфин обращает внимание на диалогичность книг Оригена. В них чередуются изложения мнений церковных и языческих или еретических. Обвинители же Оригена, не поняв, где он излагает собственную мысль, а где пересказывает чужую, приписывали Оригену мнения, которых он не разделял. Заметим, что если современные оккультисты полагают, что христиане испортили тексты Оригена, убрав оттуда реинкарнационные рассуждения, то, по мнению древних защитников Оригена, отголоски язычества внесены в тексты Оригена позднейшими еретиками. Итак, тексты Оригена проходили тройную правку со стороны тех православных, которые любили его и хотели защитить от критики, со стороны еретиков, которые хотели сделать Оригена своим единомышленником, и со стороны откровенных недругов Оригена, которые вставляли в его тексты суждения, противопоставляющие его церкви. Друзья Оригена утверждали, что в проповеди Оригена не было нецерковных идей, его враги утверждали, что были. Так Иероним в пору своей ссоры с Руфином и озлобления на Оригена пишет: «Ты исправил то, что, как думал ты, принесено еретиками. Я изложил то, что, как гласит вся Греция, написал он сам». Иероним. Апология против Руфина. Вопрос к теософам. Кому они склонны больше верить? Тому, что говорили об Оригене его друзья и ученики, или же тому, что о нем и его книгах говорили его недруги? Не сомневаюсь, что теософы скажут, что верить надо именно друзьям Оригена. И тут же обнаружится, что на самом-то деле они сами верят именно недругам. В дошедшем до нас руфиновском тексте о началах идеи реинкарнации нет. Однако блаженный Иероним, христианский автор V столетия, прошедший путь от всецелого восхищения Оригеном до резкого дистанцирования от него, так пересказывает предположение Оригена. В конце первой книги он очень пространно рассуждает о том, что ангел или душа или демон, которые, по его мнению, имеют одну природу, но различную волю, за великое нерадение и неразумение могут сделаться скотами и вместо перенесения мук пламени огненного могут скорее пожелать сделаться неразумными животными, жить в водах и морях и принять тело того или другого скота, следовательно, мы должны опасаться тел не только четвероногих, но и рыб. Письмо Кавиту. Блаженный Иероним, письмо сотое Кавиту. Император Юстиниан в послании к патриарху Мини приводит такой текст Оригена. «Вследствие своего неразумения душа избирает даже, так сказать, водяную жизнь, и, может быть, за слишком большое ниспадение во зло облекается в водяное тело какого-нибудь неразумного животного». Смотри Ориген о началах. Во-первых, стоит отметить, что это пересказы Оригенова учения, а не его собственные тексты. Текст о началах, переведенный на латынь учеником Оригена Руфином, содержит прямое отрицание именно этих доктрин. Думаем, ни в коем случае нельзя принять того, что утверждают некоторые в своей излишней пытливости, будто души доходят до такого упадка, что, забывши о своей разумной природе и достоинстве, низвергаются даже в состояние неразумных животных или зверей, или скотов. Мы же эти мнения, противные нашей вере, отвергаем и отметаем. О началах. Во-вторых, уверение в том, что Ориген был сторонником метампсихоза, всегда исходит от его противников и никогда не подтверждаются его последователями. Памфил в 9 книге «Апологии Оригена», написанной в начале 4 столетия, это место о началах передает близко к руфиновой версии. Что касается нас, то это не догматы. Сказано же, ради рассуждения и нами отвергается. Сказано это только за тем, чтобы кому-нибудь не показалось, что возбужденный вопрос не подвергнут обсуждению. Смотри Ориген о началах. В-третьих, пересказы о началах, содержащие упоминания о реинкарнациях, отстоят первый на 2 столетия, а второй на 3 от времени Оригена. Итак, друзья Оригена читают в книге о началах отрицание идеи реинкарнации, и лишь его недруги приводят тексты, способные порадовать теософов.